Я подаюсь вперед. Похоже, пора давать старт нашему забегу. Мистер Ньюсон, ответьте мне на один вопрос. Когда деньги фонда станут нашим общим достоянием после 3 ноября, значит ли это, что я смогу потратить их без одобрения Саймона? И даже без его ведома? Я уже трижды задавала сегодня этот вопрос, и каждый раз ответ был одним и тем же. Во-первых, надо знать, как составлены условия трастового фонда, его язык. Во-вторых, если чье-то имя вписано в расчетный счет трастового фонда, то этот кто-то в целом может тратить деньги по своему усмотрению, без ведома остальных держателей счета. Но в-третьих, чтобы избежать возможных расприй между держателями фонда и даже могущих последовать судебных разбирательств, лучше все-таки держать остальных владельцев счета в курсе касательно перемещения тех или иных сумм из трастового фонда. Кристиан Ньюсом отвечает не сразу. Нет, он наверняка знает ответ, но оглашать его не спешит. И не потому, что думает о юридических тонкостях. Он размышляет о том, что я за человек и почему задаю такой вопрос. Не то чтобы его беспокоила моя честность. На это ему наплевать, судя по тому, какая презрительная усмешка всего на миг проскальзывает по его лицу. «Да, есть способы устроить и так», — отвечает он наконец. «И, пожалуйста, зови меня Кристианом». Я снова оглядываю офис, бегущую строку с индексами мировых бирж, стену с дипломом Гарварда и сертификатами федеральных агентств. Одинаковые они все, эти парни. Но не во всем. Это лучший ответ, который я слышала за день. Я беру со стола 3 визитки, которые лежат там с начала разговора, и демонстративно, одну за другой, рву их на части. И, пожалуйста, зови меня Вики. Глава 16. Саймон. Я прохожу полмили от школы до Title and Trust Building, что на пересечении улиц Кларк и Рэндольф, в петле. Маршрут выбираю длинный, специально, чтобы побыть в своем любимом месте, на бетонном променаде у озера, где слева плещет сердитая вода, а справа проносятся по Lakeshore Drive автомобили. Облака ядовитого смога закрывают небо, но это не останавливает ни велосипедистов, ни любителей роликовых коньков, ни бегунов, которые пролетают подо мной кто на север, а кто на юг. Как же я люблю этот город. Теперь здание переименовали, но многие по-прежнему называют его Title and Trust Building. Именно такое название оно носило в 90-е, когда в нем был офис юридической фирмы моего отца. Он открыл его самостоятельно, после того, как откололся от своих прежних партнеров из-за какого-то спора. Тогда в этом здании располагалось немало юридических фирм, самых разных. Может, какие-то из них и сейчас здесь. Помню, как однажды пришел сюда с отцом в субботу. Мы сели в метро на зеленую ветку и приехали сюда, что само по себе уже приключение, особенно в выходные. Поднялись на эскалаторе на 17 этаж. Отцовский офис был как раз на середине коридора. Помню дверь из матированного стекла с табличкой, на которой замысловатым шрифтом было написано «Юридические услуги Теодора Добиоса». И помню, как мне это казалось круто. В те дни отец еще перебивался, как он сам это называл. Занимался в основном производственными травмами и компенсациями рабочим, а еще автоавариями, съездами с трассы и всяким таким. Случались и уголовные дела, обычно связанные с вождением в нетрезвом виде или завладением чужой личной собственностью. Ему бы долбить и долбить 4-ю поправку, но, к несчастью, для этого у него была моя мать. А он выполнял функции чего-то вроде скорой юридической помощи. Получили травму на работе? Вам нужен тот, кто защитит ваши интересы. Слава богу, он не злоупотреблял дешевой рекламой. Его лицо никогда не смотрело на меня с борта автобуса. А потом отец напал на золотую жилу в виде случая об инвалидности, причиненной ударом электрическим током, и стал миллионером. Тогда он поменял офис. Еще многое в своей жизни. Я захожу в Title and Trust Building, беру в фойе кофе Starbucks и усаживаюсь в приземистое кожаное кресло, каких тут множество. Вытаскиваю зеленый телефон, купленный в Индиане, вставляю в него сим-карту. Впервые со дня покупки я включаю телефон, и пока он оживает, Капают первые секунды и заплаченные мной тысячи минут. Делаю глубокий вдох и начинаю печатать. Проверка. Проверка. 1, 2, 3. Проверка. Проверка. 1, 2, 3. Эта штука работает? Нажимаю на «Отослать» и перевожу дух. Она ждет от меня сообщения, нашего первого сообщения, сегодня в 10 утра. То есть я надеюсь, что ждет. Надеюсь, что она сидит сейчас с ядовито-розовым телефоном в руке и ждет известия от меня. Зеленый телефон в моей руке начинает вибрировать. Я чуть не давлюсь кофе от неожиданности. Ну, здравствуй, незнакомец. Она пишет другим шрифтом, чем я. Мои буквы простые и квадратные, ее с округлостями более изысканные, даже чувственные. Что ж, нам это подходит. Я пишу. Прием нормальный? Не самый сексуальный ответ, да уж. Но Лорен живет в старом доме с толстыми стенами, как многие в Грейс-Виллидж. И у многих из тех, кого я там знаю, есть проблемы с сигналом внутри дома. Она отвечает. На балконе. Ага, на балконе хозяйской спальни, значит. Я пишу. Мы должны соблюдать осторожность. Но не отсылаю это сообщение. Что-то не задается у меня начало. Куда это годится? У чувака первый тайный контакт с любовницей, а он расспрашивает ее о качестве связи. Что за чушь? А потом сообщает, что надо соблюдать осторожность. Вот так романтика. Да, надо было заранее продумать, что именно я буду писать. Но теперь поздно. Поэтому я стираю написанное и пишу снова. Нам надо быть осторожнее. Я не хочу тебе все испортить. Ну вот, так лучше. Кавалер выражает заботу о даме. Но сексуальности все еще не хватает. Ну-ка, Саймон, давай, пришпорь воображение. Я никогда такого раньше не делал. Не годится. Конечно, это сущая правда, но не годится. Вопрос по типу популярной телевикторины. Что самое неподходящее он может сказать ей в такую минуту? А. Я тебе нравлюсь, правда? Потому что ты мне нравишься аж жуть. Б. Ты устала? Ты же всю ночь являлась мне в моих мыслях. С. Я никогда не встречал такой, как ты. Д. Кажется, я тебя люблю. Е. Ничего из вышеперечисленного. Выбираю вариант Е. Попробуем обойтись без слова на букву «Л». Как тебе такой ответ? Я не могу перестать думать о тебе. Уже лучше. Да. Я нажимаю на «Отправить», чтобы не дать себе передумать, и делаю еще глоток кофе. На экране напротив ее имени начинают мигать точки. Она пишет. До встречи. Вау. Фух. Первое включение состоялось. Я закрываю телефон, выключаю его и вынимаю сим-карту. Викер Парк. Когда я был студентом, это было популярное местечко. Здесь тусовались, зависали с друзьями, просто жили. Оно и сейчас такое, только народ помолодел и переоделся. Теперь тут сплошь яппи, и многие места, где раньше можно было нормально, недорого поесть, выпить кофе и послушать музыку, теперь превратились в магазины AT&T, и Lululemon, или в банкоматы 5-3. Яппи. Молодые состоятельные люди, ведущие построенный на увлечении профессиональной карьерой и материальном успехе активный светский образ жизни. День я провожу в школе. Примерно в 7:15 выхожу и отправляюсь в 10-мильную круговую пробежку по Викер-парку и назад. Примерно на полпути останавливаюсь у бара «Viva Mediterranea» на Даммен. К северу от Северной авеню. Здесь я еще не был. В патио, выходящем в переулок, полно посетителей. Люди в рабочей одежде сидят тут, видимо, еще со счастливого часа. Студенты и аспиранты только начинают подтягиваться. Этим не повезло. Последние 2 активных лета у них отнял COVID-19, и они только начинают оживать. Я стою в переулке, потный, по-хорошему уставший, и оглядываюсь по сторонам. Справа от меня задний дворик Viva Mediterranea, патио. Слева задний фасад кондоминиума, вход в который с соседней улицы.